Набережная млела от легкого ветра. Алистер Фалаков в потертом, выцветшем, покрытом заплатками коричневом пиджаке смотрел в воду. Могло показаться, что на свое отражение. И только если приглядеться, заглянуть в черноту его глаз, можно было понять. Он смотрит сквозь воду, в одну лишь ему известную точку. Под мышкой Алистер держал потертую книгу. Простенькую, с пожелтевшими страницами, в бордовом переплете. Поблекшее лессе язычком свисало с заложенной страницы. Свободной рукой Фалаков пригладил запачканные сажей волосы, потер угловатый подбородок. Укололся о щетину. Да, не брился он уже давно. Не до этого. Словами не описать, как он любил эти набережные. Впрочем, Алистер уже много лет ни с кем не делился сокровенными чувствами. Тем, как любил свой город и вообще мир во всех его ярких закатно-рассветных проявлениях, даже в самые мрачные минуты жизни. Гуляя, всегда любил смотреть по сторонам, выискивать то, что скрыто от глаз, прячется за периферией и делает мир столь чудесным местом. Теперь он не мог смириться с тем, что все остальные забыли об этом. Везде, от Санкт-Петербурга до Лондона, люди пялились в одну точку. Имя ей — смерть. С приходом богов Старого Египта Алистеру казалось, что вот оно — счастье. Счастье, расширившее границы мира и сделавшее его еще интереснее. Так он и стал анубисатом. Просто из праздного любопытства, как ребенок ради интереса, залезший на пыльные антресоли по шаткой старой стремянке, совсем не боясь упасть. В такие моменты не важно, что найдешь. Важно, что найдешь хотя бы что-то. Хотя, думал он, не случись тех кровавых дней, избрал бы совсем другой путь. Но то было давно. Теперь все вокруг пялились в загробный мир, в золотые поля тростника, в вечное существование. Алистера это ранило. Постепенно, будто стрела с отравленным соком анчара наконечником стала разъедать изнутри, убивать. И ладно, все остальные города, сет с ними. Пусть дальше решают свои проблемы, но его родной Санкт-Петербург, город серебра и стали, будто уменьшался на глазах. Из статного каменного великана превращался в жалкого, горбатого звонаря, живущего в колокольне. Образы вальсировали в голове Алистера, когда он задумывался о происходящем. Прямо как сейчас. Чайка спикировала на воду чуть ли не у самого его носа. Вскрикнула, рванула вверх и скрылась в голубом небе. Алистер отвлекся от мыслей, невольно подняв голову. Оглядел зеленеющие деревья и улыбнулся непонятно чему. «Весна», — подумал он, — «время рождения». Даже нет, время возрождения. А они, боги, они опять все о своем, о смерти. Алистер стиснул свободную руку в кулак. Вены, темно-фиолетовые, словно перебродивший виноград, надулись. Хотел ударить по белому парапету набережной, но вовремя остановил себя. Ничего. Ничего. Он затеял все это не зря. И скоро боги, скоро они перестанут. Город вздохнет полной грудью. Мир вздохнет полной грудью. Алистер зашагал по мостовой, по дороге бросив книгу, словно забыв о ней. Небо затянуло тучами, заморосил дождь. «И зачем, Саргон, тебе это надо?» — хмыкнул он про себя. «Если бы кто-то подобрал брошенную книгу, если бы взглянул на заложенную трепещущим на ветру лессе страничку, этот кто-то очень удивился бы, поняв, что перед ним заурядный старый словарь. А заложен он на слове «смерть». Алистер брел по вязким, растекающимся в стороны переулкам, пока дождь колошматил все с новой и новой силой. Со стороны казалось, что он просто гуляет, без цели, как путник, волей судьбы, оказавшийся в чужом городе на пару часов до новой пересадки. Идет по наитию, куда душа прикажет, пытается прощупать историю города сквозь брусчатку, полную воспоминаний. Дойдя до двора колодца, Алистер нашел со стороны черной лестницы старую дверцу, настолько хлипкую и неприметную, что ее впору было считать ведущей в никуда. Дернул ручку, вошел, тут же легонько притворил дверь и закрыл на замок. Наконец-то он в своем тайном месте. Хотя с появления здесь Саргона уже далеко не тайном. Густая темнота, так помогавшая думать, рисовать бенгальским огнем огненные искры, расступилась перед зажженными свечами. Вокруг царил все тот же беспорядок, что и раньше, только теперь он бросался в глаза грубыми геометричными нагромождениями. Старые коробки, доски, ржавые инструменты, гвозди на полу, видавшие виды детские игрушки. И зеркало. Массивное, с одной маленькой трещиной. Алистер всегда завешивал его куском старой ткани, чтобы не отвлекало, но Саргон, как раз изучавший свое отражение, решил иначе. «Я думал, что вправе оставить здесь все, как мне нравится. Я же не вторгаюсь в ваш дом», — просипел Алистер. Всегда чуть похрипывал еще с детства, когда простудился так, что врачи еле помогли. «В мой дом ты бы и не вторгся», — хмыкнул Саргон. «При всем желании. И сюда я пришел далеко не ради уборки, а ради этого». Саргон все в той же маске ткнул рукой в зеркало. Алистер заметил на пальцах кольца астролябии, ловящие пламя свечей. «Зеркало?» «Слишком недооцененные вещи, не думаешь?» Саргон убрал руки за спину, но потом резко, будто вспомнив о чем-то важном, положил левую на живот. «Слишком древние, слишком практичные, если уметь использовать, конечно». И вот опять, — подумал Алистер, — он чувствует ухмылку под этой маской, хотя и не видит. Будто воздух наполняется нужным ощущением, как города из темного прошлого чумой. «Вы, анубисаты, слишком много думаете о точках на грани жизни и смерти». Саргон жестом поманил Алистера ближе. Тот выдержал паузу, не собака, чтобы тут же кидаться в нужную сторону, и подошел, вглядевшись в отражение. «И забываете о том, что это не единственные границы мира. Границы между небом и землей никто не отменял. Границы между богами и людьми тоже». Тут Саргон усмехнулся в голос. «Если бы вы говорили проще, мы бы справились в разы быстрее», — осклабился Алистер. «Надо же! Я думал, террористы имеют терпение. Террористы анубисаты тем более». Саргон убрал вторую руку из-за спины. «Если знать правильные слова, слова моих богов, Алистер, то можно открыть куда больше дверей в буквальном смысле». Саргон вытянул одну руку вперед. Второй закрутил обручи на кольце астролябии так, что угловатые клинописные символы стали сменять друг друга. И пока Алистер, сам не понимая почему, завороженно наблюдал за ними, Саргон говорил звучно, басом, так что колыхались тени. «Мардук, великий господин, по твоему могучему слову пусть я живу. Да буду я невредим, божество твое да почту, его воспевая. Пусть я всего достигну. По заслугам воздай мне, вложи в мои уста благоприятное слово. Пусть мой бог стоит справа от меня, пусть моя богиня стоит слева от меня. Дай мне говорить, быть услышанным и встретить согласие». Пламя свечей дрогнуло, и гладь зеркала, как мутная морская вода у берега, пошла рябью, разбилась на осколки миражей и видений, замерцала переливом призрачных радужных оттенков, недостижимых, необъяснимых, будто сотканных из ледяных кристаллов вечной мерзлоты невозможного, идеального цвета. Ты помнишь, что делать дальше?» После небольшой паузы продолжил Саргон. «Все, как и планировал, но значительно проще. Шагай, Алистер». «Куда?» Сперва не понял тот, но быстро сообразил. «Туда? В зеркало?» «В мир между зеркал. В мир, где радужный мост, или, как его называли на севере, соединяет измерения людей и богов. В мир отражений и воспоминаний. В мир Ка». Алистер смотрел в зеркало. За его зыбкой радужной поверхностью не прорисовывалось даже отражений, лишь переливалось туманное, неопределенное нечто, манило сладкой песней сирен, и Алистер чувствовал себя моряком, поддавшимся соблазну, не привязавшим себя к палубе и не заткнувшим уши. Все ради этой сладкой песни, риска неизвестности. И, конечно, ради цели, ради самого важного. «Ты знаешь, что делать». Саргон слегка хлопнул Фалакова по спине. «Помни, мир без обещания лучшей смерти станет куда более дельным местом. Мои боги тоже так считают». «Вы их спрашивали?» — не сдержался Алистер. «Они просто отвечали». Саргон снял одно из колец астролябий и быстро надел Алистеру на палец. Поймав недоуменный взгляд, пояснил, чтобы вернуться назад. «Просто поверни кольца так, чтобы скрыть надписи, и шагай в бездну, а потом обратно в мир насущный». Алистер рассмотрел кольцо, потом снова повернулся к колыхающейся поверхности зеркала. Перед глазами, как раньше, вспыхнули огненные искорки, и мотыльками унеслись туда, за грань, в цветные отблески. Алистер зажмурился, покрепче сжал кольцо на руке, сделал несколько шагов и прошел через зеркало. Как только Алистер скрылся, отражение вернулось. Саргон снова уставился на свою же маску. И лишь вдалеке, тем краем зрения, который различает пространство за гранью реальности, заметил ярко сверкнувший цветной отблеск. Саргон улыбнулся, все так же незримо, и вновь сделался серьезным. «А теперь», — прошептал он самому себе, вновь поворачивая контуры колечек на кольце астролябии, «пора показать особо любопытным, что они лезут не в свое дело. Тут нет нюансов». Саргон закрыл глаза и прошептал что-то, вытянув руку вперед. Довольно хмыкнул, вновь накрыл зеркало тканью, потушил свечи и вышел из этой богами забытой комнатушки сарая, закрыв дверь на ключ. Внешне, казалось, ничего не произошло. Но половина магии заклинаний как раз в том, чтобы сыпать искрами фейерверков не здесь, а с изнанки реальности.